Глава 7. Инна Леандер жила в усадьбе, смахивающей на старинный дом с привидениями. Ее родители приобрели имение больше 20 лет назад, еще до того, как на Булхольмене построили гавань и на острове стали появляться летние туристы. Дом был высотой в 3 этажа, выкрашен в белый цвет и с мраморными колоннами у входа. Когда семья Леандеров туда переехала, усадьба считалась объектом, подлежащим капитальному ремонту. И, честно сказать, до сих пор им считается. Мама Инны, Луиза Леандер, обожает ремонты и прочие проекты. И это был далеко не первый и не последний дом, который она купила в своей жизни. Вначале ее планы всегда выглядели грандиозными — снести, отстроить заново, отделать, обставить. Но когда договор купли-продажи оказывался подписан, а временная мебель перевезена на новое место, интерес постепенно начинал затухать. И вскоре Луиза Леандер находила новый объект, подлежащий реновации. Усадьбой на Булхольмене было удобно пользоваться все эти годы. В этом не было никаких сомнений. В то время как родители Инниных друзей платили за каждую ночь простоя яхт в гавани острова, у Инны и ее семьи имелась отдельная бухта рядом с домом, где можно было побыть одному и хорошенько отдохнуть, или же закатить хорошую вечеринку. Все зависело от настроения. А поскольку дом все-таки был довольно ветхим, то не надо было бояться, что что-нибудь в нем сломается или испачкается. Но Луиза с семьей приезжала сюда лишь в начале лета, а так дом по большей части пустовал. Время от времени то одна, то другая семья снимала его на несколько месяцев, после чего в дом являлась уборщица и вычищала все до блеска. И все равно каждый год в июне, когда в замке поворачивали ключ, дом вызывал щемящее чувство тоски. Дом пах пылью, пах одиночеством и запустением. Раньше Инна никогда не бывала здесь одна. Ей этого не хотелось. Луиза и ее муж Йоран несколько раз приезжали сюда без Инны, когда хотели устроить себе романтический осенний уикенд. Они жгли костер, выпивали по нескольку бокалов амароны, а потом засыпали, опьяневшие, под шум ноябрьских волн, бьющихся о скалы. Но неделю назад Инна Леандер решила самостоятельно наведаться на Булхольмен. И не важно, что ей всего 19 лет. Неужели она не сможет прожить неделю или две в доме, который знает как свои 5 пальцев? У Луизы и Йорана на этот счет имелись большие сомнения. «Тебе в самом деле так хочется побыть одной на Булхольмене? Почему бы тебе не поехать с нами в Дубай, милая? Неужели ты не побоишься спать одна в таком большом доме?» Разумеется, Дубай — это здорово. Впрочем, даже не будь это так здорово, у Инны все равно оставались 2 сезона американского реалити-шоу «Сестры Кардашьян», которых она еще не видела. Она никогда не устанет смотреть, как армянские сестры пьют холодный чай из Старбакса и поедают салаты в своем доме стоимостью в 100 миллионов. Но Инна твердо решила, в этом году праздник летнего солнцестояния она встретит на Булхольмене. Впрочем, причина ее решения была всего одна, и называлась она Бенджамин Хамрен. В интернет-блоге Каролины Инна прочла, что та будет отмечать праздник вместе со своей семьей и яхтой на Булхольмене. А если Каролина там будет, то и Бенджамин тоже. Это уж как пить дать. Теплый летний дождик стучит по стеклам окна в кухне. Инна сидит над кружкой с горячим чаем, и от поднимающегося вверх пара с ее ресниц начинает течь тушь. Но ей плевать, что она выглядит как енот. Ведь в ее голове столько мыслей. Она приехала на этот остров, имея при себе план. Но потом все полетело к черту. Потому что этой ночью убили ее лучшую подругу детства. А сегодня утром полиция арестовала парня, которого она любит с 15 лет. Инна делает глоток горячего чая и обжигает себе горло. Перед ней на пыльном кухонном столе лежит ее айфон в чехольчике в виде баклажана и фотоальбом. Мама так и не позвонила. Должно быть, в Дубае не нашлось достаточно хорошего Wi-Fi, чтобы она смогла прочесть новости и узнать, что некая 19-летняя девушка найдена мертвой на Булхольмене, а то бы непременно подавилась трубкой от кальяна. Инна должна отправить ей смс-ку и сообщить, что с ней все хорошо. Должна рассказать, но она не может, потому что если она так сделает, это будет означать, что все случилось взаправду. А она еще не готова столкнуться с такой правдой. Не готова набрать буквы, которые сложатся в слова «Каролина мертва». Инна также собиралась отправить сообщение Бенжи, но это и подавно плохая идея. Полиция наверняка забрала у него телефон, а Инна не хочет, чтобы кто-то еще, кроме Бенжи, читал то, что она напишет. Стоит Инне зажмуриться, как перед глазами возникает картинка. Его загорелое тело, непослушные волосы, торчащие во все стороны, стоит ей стянуть с него кепку. Мускулистый живот, фиолетовые плавки. Она сглатывает. Вчера ночью она была так близко к тому, чтобы получить то, о чем она давно мечтала. Много лет. И когда она спала с другими, то всегда представляла его. И о нем она мечтала, просыпаясь по утрам и желая уснуть снова. Когда Каролина вчера вечером пронеслась мимо них во дворе гостиницы, и Бенджамин бросился за ней следом, Инна осталась одна. Она докурила свою сигарету и как раз собиралась вернуться в бар и утопить свое горе в джине с тоником. Но тут ее окликнули по имени. Он вернулся и снова стоял перед ней. Бенджамин. Долгое время они просто смотрели друг на друга. Он был пьян, и она это видела. Инна знала, каким может быть Бенджамин, когда напьется. Сама не раз наблюдала. В такие моменты все границы и правила переставали для него существовать. Он шагнул к ней и прижался губами к ее губам. Вкус табака, сахара и слюны. В точности, как ей хотелось. Он взял ее за руку и повел за здание гостиницы. Прочь, через высокие кусты смородины. Там они упали на прохладную траву. И пусть это было неправильно, но это было так фантастически прекрасно. Вначале. Но потом он остановился. Она еще раздеться не успела, как он внезапно попятился и встал. Застегнул ширинку, покачал головой и снова натянул свою кепку. А Инна почувствовала, как ее захлестывает паника. Потому что все, чего ей хотелось, это снова повалить его на траву, стянуть с него джинсы, раздвинуть свои ноги и впустить его в себя, чтобы он заполнил ее, чтобы они стали единым целым. Она хотела закинуть ему на спину руки, прижать его к себе, ощутить вес его тела. «Я не могу». Вот что он сказал. «Я не могу». А потом ушел и оставил ее. Потому что он желал только Каролину. И никого другого. Каролину Аксен. Девушку, у которой и так уже было все и даже то, о чем Инна так давно мечтала. Бенджамин. Но теперь у Каролины Аксен больше нет ничего. Даже пульса. Инна берет со стола смартфон. Какое-то время пристально смотрит на фотоальбом, после чего звонит по номеру, который она не набирала уже очень давно.